Глава 24. Рукава кендоги выше, чем манжеты у любимого делового костюма Соры, и я вижу ее предплечье. Запястье у нее толще, чем у обычной девушки ее возраста. Намного толще, даже в расслабленном состоянии видно, что ее руки перевиты вздувшимися венами. Наверное, какой-нибудь особо придирчивый эстет назвал бы это зрелище некрасивым или сказал бы, что девушка должна быть утонченной и слегка колеблющейся вместе с легким ветерком, но я не из этих. Напротив, есть что-то привлекательное в девушке с такими вот сильными руками. Наверняка у нее и ноги тоже красивые, мускулистые, с правильными пропорциями и загорелые. Я окидываю Сору взглядом. Как говорят адепты боевых искусств, тело для кендо – это только тело для кендо. Этим подразумевается следующее. За годы тренировок тело мечника превращается в инструмент по доставке удара мечом в нужное место. Те мышцы и связки, которые при этом укрепляются и развиваются – те реакции, которые формируются, могут пригодиться вам только в одном случае – для поединка на мечах. Все. Конечно, повысится выносливость, улучшится реакция, укрепится все тело, но развитие такого тела сразу видно со стороны знающим людям. И если бы я принадлежал к таковым, то я бы еще на первой встрече понял, что Сора Тян у нас мечница. Увы мне, в прошлой жизни я крайне редко имел дело с кендо или фехтованием. Нет, я знаком с фехтованием в объеме, который всегда дается для самообороны в масштабе. Поглядите, сколько всего человечество придумало, чтобы с комфортом поубивать друг друга. Но сейчас мы так не делаем. Я знаком с ножами, разными типами ножей, и некоторые из них, тот же полковник Боуи, вполне подходят под категорию короткого меча, почти гладиуса. Но ножевой бой и фехтование все же очень разные вещи. Фехтование вообще специфическое искусство, и рукопашнику не просто надо будет освоить что-то новенькое, но где-то даже переучиваться, переформатировать собственные реакции. А потому... «Убинил Валис, ибинил Велис», как говаривали командиры легионов, когда видели, что карфагеняне пытаются использовать тактику легионов. «Не умеешь – не берись, не лезь ни на свое поле, оставайся в пределах собственной компетенции, а если хочешь научиться, спроси у знающего человека и следуй его указаниям. Не надо тут из себя всезнайку и всеумейку разыгрывать, потом неловко будет». «Извини, Сора Тян», — говорю я, качая головой и продолжая снимать бинт с костяшек, — «но я не умею фехтовать и никогда не занимался кендо. Не знаю правил и прочего. Я просто проиграю тебе по этим правилам». На поле боя воин не всегда имеет возможность выбрать противника, оружие и место. Отвечает, нет, даже скорее ответствует мне Сора. Она серьезна, на ее лице нет и тени улыбки. «Это да, соглашаюсь я, но на поле боя я бы и действовал иначе. Кендо – это спорт, правила». «Мы можем сразиться без правил», – уточняет Сора. «Совсем без правил. Кто сдастся, тот и проиграл». Я поднимаю голову от своих бинтов и смотрю на мечницу. В какой момент эта прекрасная девушка с сильными руками поехала крышей? Изучаю выражение ее лица и вздыхаю. Вот в чем дело. Прекрасная девушка не поехала крышей. Она просто вольно трактует понятие «совсем без правил». Она искренне не понимает, что в случае поединка «совсем без правил» это будет уже не поединок. Она думает, это означает, что я встану в стойку, она будет гонять меня по ангару с ссаными тряпками, то есть своим бакеном на потеху всему техническому персоналу шоу. То есть ее совсем без правил все же будет включать в себя правила вроде «дай время подготовиться» или «ведем счет очкам». Дать вот этой прекрасной девушке урок жизненной мудрости, подобный тому, что только что преподал мне Нобу-сенпай, или нет? «Врожденная скромность? Ой, не надо, я же вижу, как у вас лицо перекосило. Говорит мне остаться в стороне, молча кивнуть там или согласиться с доводами ссоры тян, что я говно, а не воин, и что боксер против мечника все равно, что плотник супротив столяра. Насекомое, в общем, существо, как говорил Лука Александрович. Врожденная же нескромность». И да, ее у меня больше говорит, что, во-первых, это же шоу, и всем нужны эффектные сюжеты, повороты и драмы, а во-вторых, жизненный урок такого рода необходим каждому. Как говорил Розенкранц с его приятелем Гильденстерном, на колпаке фортуны мы не шишка, но и не подошва ее сапог. Тех, кто залетает высоко, как правило, только в своей голове, надо приземлять. Я вот воспарил тут над городским пейзажем, вообразив себя финистым ясным соколом, а Нобу-сэнпай одним ударом в печень показал мне, как я не прав, и что надо не надумывать себе хрень, а надо с людьми говорить. И после такого вот урока я прямо пылаю силой юности и желанием нести факел мудрости Нобу-сэнпая в массы. Пусть и другие страдают, да. «Ай, к черту все!» Развелось в мире кинестетика, все только через «выхватить люлей» понимают. «Ты правильно понимаешь значение слов «совсем без правил», уточняю я, поднимая брови и зная, что в этом искусстве мне никогда не сравнится с моей мамой, потому что это означает «совсем без правил». «Возможно, я не точно выразилась», — поправляется ссора. «Правило одно — кто сдастся или не сможет продолжать поединок, проиграл». «Вот как?» «Все просто», — киваю я. «Обычные правила для таких вот дел, кто первый умер, тот проиграл. Что за бред в самом деле?» «Но фигуры расставлены, сцена готова, жизненный урок на подходе». «Хорошо», — говорю я, — «принимаю твои условия». «Сейчас только бинты сниму, да выберу себе что-нибудь подходящее». Я складываю бинты в сумку и разминаю кисти рук. «Рекомендую Нагинату», — сообщает мне Сора. «С ней у тебя хоть какие-то шансы будут». «Нагинату?» — разглядываю оружейную стойку. «Мне не нужна Нагината. Мне вообще ничего не нужно. Если поединок без правил, то я его уже выиграл. Почему?» «Да потому что она все еще говорит со мной». «Что такое Нагината, я знаю. Аналог европейского протазана или алебарды, китайского гуаньдао или даже ге. Что-то вроде катаны, насаженной на копейное древко. Традиционно считается оружием дамским, женским. Над очагом у Бэкона Онна обычно висело именно Нагината. Вторым оружием, оружием последнего шанса, был кинжал для самоубийства, в случае, если грозила опасность попасть в плен. «Вот эта штуковина с длинной рукоятью», — поясняет Сора, указывая рукой. «Свой бакен она по-прежнему держит у бедра, словно бы катану в ножнах. В такой вот позе она вылитая Бэкона Онна. Как там сказано в повести о доме Тайра? Особенно хороша была Томоэ, белолица, с длинными волосами, писанная красавица. Была она искусным стрелком из лука, славной воительницей, одна равна тысяче. Верхом ли, в пешем ли строю, с оружием в руках не страшилась она ни демонов, ни богов. Отважно скакала на самом резвом коне, спускалась в любую пропасть». А когда начиналась битва, надевала тяжелый боевой панцирь, опоясывалась мечом, брала в руки мощный лук и вступала в бой в числе первых, как самый храбрый, доблестный воин. Не раз гремела слава о ее подвигах, никто не мог сравниться с нею в отваге. Так и Сора Тян, прекрасна и великолепна, белолица и с длинными волосами, грозна и горда, одна равна тысяче, как и славная воительница из дома Тайра. Уверен, поколения самураев гордились бы такой наследницей. Однако самурай — это значит поединок, а поединок — значит правило. А у нас сегодня только одно правило. Значит, остальных не существует. Ничто не истинно, все дозволено. Воины и солдаты, у них много общего. Эти люди все же соблюдают правила и нормы. И не поймите неправильно, я только за правила, за договоренности, ведь это позволяет нам прекращать конфликты. Но если уж ты устанавливаешь правила, будь внимателен. Это все еще об ошибках в контракте, написанных 8-м шрифтом на 3-й странице. Я встаю с лавочки и иду к оружейной стойке, по дороге проходя рядом с ней. Сора стоит в ожидании готовности ее соперника. Стоит с прямой спиной и вздернутым подбородком. Что за люди в самом деле? Проходя мимо Соры, я делаю легкий шаг за ее спину, и прежде чем она среагирует, коротко дергаю ее за воротник кендоги на себя. Вскрикнув, она взмахивает руками, пытаясь удержать равновесие, но я уже совсем близко к ней. Я обвиваю одной рукой ее шею, а другой замыкаю замок на затылке. Удушающий прием. Тот же самый, что я применял на Томоко. Только здесь вот есть разница. Девушка у меня в руках не в пример Томоко тренирована, сильна и быстра. Вот только в такой позиции все, что она может, это сопротивляться сильнее, чем моя одноклассница. Неожиданно для меня Сора не делает попытки освободиться от захвата руками, не бросает бакен, пытаясь разорвать хватку моих рук. Она перехватывает бакен и пытается проткнуть меня им. Удар скорпиона! Я прижимаюсь к ней плотнее, чувствуя через ткань кендоги и хакамы упругую тяжесть и силу ее тела. Каждый ее изгиб. Она сопротивляется, все еще взмахивая бакеном, но тщетно. Я прижался к ней вплотную и подбил ее ногу. Мы падаем на бок, и я, не теряя времени спора, обвиваю ее ноги своими и вытягиваю ее, прогибаясь в спине. Все. Здесь уже не уйдет. Я чуть расслабляю захват, чтобы она не задохнулась и смогла говорить. «Сдаешься?» – спрашиваю я, удерживая ее в таком вот положении. Краем глаза я вижу, что никто из технического персонала и ухом не ведет. Что значит профессионалы? А ведь ее кендоги из-за моего захвата изрядно разошлось на груди, и я надеюсь, что у нее там спортивный топик или перебинтованная грудь, как у героинь манги. В противном случае телевизионщикам придется заблюрить наш поединок на ТВ, но они обязательно выпустят вариант без цензуры на DVD и Blu-ray. Может, сами мы и не станем знаменитыми, но соски Сорытян точно будут иметь успех. Я бы и сам на такое посмотрел. «Ты! Это нечестно!» — возмущается Сора, напрягаясь и пытаясь разорвать захват. «Тщетно? Ты же сама сказала, без правил. Правило тут только одно, — сказала ты. Поединок продолжается, пока один из нас не сдастся». Ну или не будет в состоянии продолжать поединок, верно? «Нападение со спины!» — рычит Сора, недостойно воина! «Это занимательная дискуссия», — отвечаю я, сдерживая ее попытки освободиться. «Но вопрос остается прежним. Сдаешься?» «Вот еще! Я в состоянии продолжать! Я...» Она изгибается всем своим сильным и упругим телом, и в другой ситуации я бы посчитал это достаточно эротичным, но сейчас такое ощущение, как будто у меня в руках бьется сильная рыбина, вырываясь. Держать ее вот так утомительно, и она все еще в состоянии сопротивляться только потому, что я намеренно ослабил захват, давая ей выговориться. В ответ она решила, что может сопротивляться, и что я все равно ее отпущу, потому что она не сдается. Наивная японская девушка. «Имей в виду, ты сама на это напросилась», — говорю я и напрягаюсь, пережимая ей шею, вернее, сонную артерию. Такой захват уже показал свою полезность в деле обучения девушек, в том числе и потому, что я не раздавливаю трахею, оставляя место для вентиляции легких, а перекрываю доступ свежей крови с кислородом к головному мозгу. Тут главное вовремя остановиться, как только... Сора начинает биться в моем захвате с удвоенной энергией, и силой она рычит и вырывается, ее тело сводит судорогой, и, наконец... Наконец она обмякает. Выждав некоторое время, я ослабляю захват. Жалко, что не было времени впитывающую пеленку постелить или раздеть ее, замарает же одежду, думаю я. Но тепло не растекается под нами, значит, обошлось. Люди вообще разные. Вот у Тамока так, а у Соры эдак. Я осторожно разжимаю захват, сажусь рядом, перекатываю Сору на спину, проверяю дыхание и пульс, перекатываю ее на бок. Краем глаза вижу в стане технических работников легкую панику. Они там активно жестикулируют и совещаются в полголоса, указывая на творящееся безобразие. Понятно, получить в результате съемок шоу труп в своем павильоне для съемок – это ж крик, шум, скандал и вообще могут и шоу прикрыть. Вот такой пиар им не нужен. Как там в заголовках завтрашних газет? «Убийца из старшей школы задушил девушку прямо на глазах у всех» или там «хладнокровное убийство на камеру и, конечно, убил и изнасиловал». Несмотря на такое активное движение в рядах съемочной группы, никто не бросается к нам с аптечкой первой помощи, не вызывает медиков и даже не подходит с естественным вопросом «Она там живая вообще?». Да, с нами может общаться Шика-сан, менеджер по всем вопросам сразу, но ее в павильоне нет, а нарушить инструкцию они не решаются. Может, все еще обойдется? Я оборачиваюсь к камерам и съемочной группе. Видно их не очень хорошо, свет мешает, но силуэты я в состоянии разглядеть. «Все нормально, все под контролем», — сообщаю я в Центр управления полетом. «Она просто потеряла сознание, не переживайте». Раздается оттуда. «Она долго? А она вообще придет в себя?» «Вот-вот очнется», — киваю я. «Not my first rodeo, man». «Хорошо, коли так», — отвечают из полутьмы, и все замолкает. Мы сидим, вернее, я сижу, а Суратян лежит с распахнутым на груди кендоги, и я заботливо заправляю края так, чтобы в окружающий нас эфир попадало меньше ее обнаженного тела. И кто одевает эти штуковины без нижнего белья? Может, у нее стиль такой? Школа полуобнаженного меча? Или там путь меча без трусиков? Хотя насчет трусиков я как раз не уверен. Это я видел, что она у нас под кендоги топлес, а может, трусики и на ней. Интересно, какого цвета? И фасон? Ах! Резко вдыхает Сора и садится на месте. Некоторое время смотрит в пространство, моргая и поводя головой из стороны в сторону. Наконец ее взгляд останавливается на мне. Она снова моргает, и в ее глазах наконец появляется что-то осмысленное. Я слегка напрягаюсь, готовый ко всему и в первую очередь к атаке. Вообще любая потеря сознания, неважно нокаут это или удушение, приводит к обнулению кипящих в крови гормонов, и человек, который только пришел в себя после такого, как правило, совершенно не агрессивен. Ему попросту надо заново набирать адреналин, а запасы гормонов у нас не бесконечны. Так что вероятность того, что Сора сейчас атакует меня голыми руками, валяющийся на полу бакен я, конечно, отодвинул в сторону, минимально, но не нулевая. Она тренированный боец, и у нее запасы боевых гормонов в организме побольше, да и преодолевать себя она умеет. Потому я все-таки напрягся. От девушки с сильными руками мечника можно ожидать и удара рука-копье в горло. Такие они тут, горячие японские девушки. «Все в порядке?» – спрашиваю я у нее. «Как себя чувствуешь?» «Я...» – говорит Сора замедленно, потом машинально ощупывает свою шею там, где я передавил и сонную артерию, и яремную вену. «Ты!» «Я...» – подтверждаю я, слегка отодвигаясь от нее в зону, где для того, чтобы перебить мне гортань рукой копьем или рукой мечом, ей придется встать. Все же защита. Сура прищуривается, измеряет расстояние между нами взглядом опытного бойца и привстает. Я вскакиваю на ноги, готовый отразить атаку и повторить жизненный урок девушки-мечницы. Сейчас мы играем на моем поле. У нее нет бакена в руках, а уж рукопашная схватка даже с компетентным противником – это уже моя прерогатива. Как бы она ни была подготовлена, у нее вряд ли получится, хотя и недооценивать противника я не буду. Кровь пульсирует у меня в висках, весь мир словно замирает на месте в ожидании. «Спасибо за урок», — говорит Суратян и опускается на колени передо мной, упираясь лбом в пол. «Я поняла». «А вот сейчас ты делаешь рай», — говорю я, понимая, что выгляжу крайне глупо, стоя в боевой стойке перед коленопреклоненной девушкой.